И в этот самый момент двери большого зала раскрылись, и в него вошли лорд Прюэтт и Сири. Выглядело это феерично, суровые лица, дорогие мантии от Твилфиттетов, тинкой море статусных побрякушек, кафы, венцы, цепи, перстни лорда и наследника были только каплей в море. Вообще-то при таком параде лорды появляются только в совете, и этими нарядами Сири и лорд Прюэтт четко обозначили, что действуют вполне официально и с полного ведома и одобрения помянутого совета. Угу, вот почему разборки не начались сразу по прибытии Хогвартс-экспресса. Глупо думать, что лорд Прюэтт и Сири ждали, когда им об этом сообщат сами дети. Просто им нужно было официальное одобрение совета лордов, и они выколупывали старых пней, коих в этом совете подавляющее большинство, изо всех щелей, в которые те забились, не желая лишний раз выбираться на свет Божий. Но Блэки с примкнувшими к ним Малфоями, лордом Прюэттом и леди Лангботтом, страшная сила. Большинство детишек с удивлением таращились на сиятельного лорда и не менее сиятельного наследника, откровенно недоумевая, с чего они явились, а вот слизеринцы и бровью не повели, встав и поприветствовав входящих. С секундной заминкой это сделали рейвенкловцы и хаффлпаффцы, из гриффиндорцев встали только мы втроем, Перси и сестрички Патил. Похоже, юные индианки активно набиваются нам в союзники, раз замужеством не выгорело. Большинство гриффиндорцев покосилось на нас с некоторым недоумением, но без агрессии, затем к нам с некоторым запозданием присоединились несколько старшекурсников. Фред с Джорджем сидели багровые, опустив глаза и никак не реагировали на появление своего деда. Ну да, пусть, мол, и отсекли от рода, дедом по крови им лорд Прюэтт все равно является. Когда вошедшие поприветствовали педагогов и детей, все уселись на места. Я покосился на преподавательский стол. Северус невозмутим, Спраут и Флитвик держат лицо, Минерва МакГонагалл в недоумении, как и все остальные профессора, а вот Дамблдор, на чьем лице читались явные следы утомления и недосыпа, скривился, как от зубной боли, но тут же его лицо приобрело любезное, ласковое и понимающее выражение. «Лорд Прюэтт, наследник Блэк, доброе утро, чем обязан вашему неожиданному визиту?» «Не совсем доброе, директор», — отозвался лорд Прюэтт. «Мы приносим руководству Хогвартса официальную претензию, заверенную советом лордов, и требуем примерно наказать виновных». «Претензию?» — с некоторым удивлением спросила МакГонагалл. «К кому-то из преподавателей?» «Нет», — ледяным тоном процедил Сириус Альфорд. Претензия касается учащихся, и поводом к ней послужило нападение на подопечных родов Прюэтта и Блэк Рональда Билиуса Уизли Прюэтта и Гермиону Джин Гринджер Блэк. «Что?» – удивленно спросила МакГонагалл. «Невероятно, это какая-то ошибка». Сириус чуть отступил назад, и из-за его спины выступил ранее незамеченный маг невысокого роста в дорогом костюме. «Я его знал. Это был один из адвокатов семьи Блэк, Цезарь Депри. Никакой ошибки, декан МакГонагалл», неожиданно звучно произнес он. «Дело касается учащихся вашего факультета Джорджа и Фреда Уизли». На лице МакГонагалл появилось выражение безнадежности. Она взглянула на Дамблдора, словно хотела сказать: «Ну, я же вам говорила». Но тут великий светоч Британии предпочел взять дело в свои руки. «Уверен, что это какая-то ошибка. Тем не менее, прошу проследовать в мой кабинет, господа. Прошу также студентов Гринджера и Уизли, всех, кроме Персиваля, незамедлительно закончить завтрак и отправиться в мой кабинет. Минерва, дорогая, отправьте патронус Артуру и Молли». МакГонагалл молча кивнула, взмахнула палочкой и тихо сказала несколько слов возникшей из ниоткуда огромной серебристой кошке. Первочки восхищенно заахали, а Гермиона, Рон, Фред и Джордж отставили от себя тарелки и поднялись со своих мест. Было заметно, что Рон и Гермиона ужасно волнуются, и я постарался послать девочке ободряющий взгляд. Встретившись с ним, она бледно улыбнулась, но тут же лицо ее стало решительным, поджались уголки губ. «А эта девочка по натуре боец, все-таки я в ней не ошибаюсь». Увы, дальнейшее развитие истории мы узнали только из рассказа Гермионы, а воспоминания Сириуса удалось посмотреть значительно позднее. А пока нам пришлось прихватить рюкзачки и отправиться на теорию магии, куда нас заботливо проводил встревоженный Перси. «Я парня понимал, как бы то ни было, и Рон, и близнецы приходились ему братьями, а это просто так из песни не выкинешь. Но в этом случае никто из нас не мог помочь Перси». Теорию магии вел профессор Кавендиш, в каноне вообще не упоминавшийся. Немолодой маг с пышными седыми усами в Хогвартсе не жил, приходя камином дважды в неделю из собственного дома. Теорию магии он вел у первых-третьих курсов по пятницам, а по четвергам занимался с 5 и 7 курсниками подготовкой к сов и жаба по своему предмету. Почему так странно строилось обучение, мне было не совсем понятно, но отсутствие логики у магов уже стало делом привычным. Так что я выложил на парту учебник, тетрадь большого формата и пару перьевых ручек. Нет, само собой, эссе я сдавать собирался на пергаменте, это в Хогвартсе обязательное требование, но вот конспекты лекций собирался вести обычными перьевыми ручками в обычной тетради, так записывать быстрее. Примерно такие же наборы были у Томми Ника и Джоуи, а вот Конни достал зачарованное перо, которое записывал лекции самостоятельно. Нет-нет, недовольно поморщился преподаватель, никаких зачарованных перьев. Если вы будете вести конспект самостоятельно, то усвоите мой предмет куда лучше. Конни вздохнул и тоже достал большую тетрадь с перьевой ручкой. Так начался наш первый урок в школе Хогвартс. Кстати, занимались мы в этот день с Хаффлпаффом, что было вполне логично. У Хаффов самый большой набор, у нас самый маленький, получается практически столько же, что и у Равенкла вместе со Слизерином. День до обеда прошел вполне мирно. Мы хаффлпаффцев задирать не собирались, а вот среди них словно две группы возникли. Первая, во главе с Дадли и Невиллом, в которую входили Ханна Аббат, Сьюзен Боунс, позже присоединившийся к ним красный как рак и отмахивающийся от расспросов Рон Уизли и Дин Томас с Шеймусом Финниганом, вела себя весьма дружелюбно, а вот вторая. Во второй явно верховодил Джастин Финч Флитчли и примкнувшие к нему Захария Смит и Эрни Макмиллан демонстрировали некую настороженную враждебность. Пока молчаливую враждебность. Но такое поведение было не характерно для дружелюбных барсуков, и я задумался. Похоже, мне готовили не только друга, но и врага. И, раз уж Драко на эту роль не подошел, то подготовили другого. И, что характерно, маглорожденного. То есть из той категории, на которую имеет максимальное влияние все тот же добрый дедушка, видимо, считающий одного отдельно взятого избранного за полного идиота. Комментарий к глава 19, в которой герой узнает об успехе диверсии и получает новый повод для настороженности близнецы или Джордан. HTTP 39 BON RU 65 1 52 1 255 1614 121 331 331 Оли 5 ГУФ 1 QC 1 ЕПЕК. Коробка конфет от Сири. HTTP www.agritimis.ru/philis-shooters.22 3 784 539 JPG. Кабинет теории магии. HTTP SKS Fun Forum Attachment 37 LS 022 EPEC 124. Профессор Кавендиш. HTTPS Avatars MDS Yandex Net GetPDB 70 727 243 827 047 CD. Мужчина 1 461 579 564 68 S 1200 VIP FALSE. HTTPS CS5 Levi Master RU 140 40 DF D2E 6 090 20 90 9 E 94 158 941 861 0 1 E в картины и по новому мужской портрет по фото JPG. Глава 20. В которой герой узнает результаты одной разборки и ввязывается в другую. Автору захотелось похулиганить. Так что уж извините, мои дорогие. Наш первый учебный день до обеда прошел вполне мирно, хотя поведение некоторых учеников с барсучьего факультета настораживало. С другой стороны, Финч Флитчли и его подпевалы вряд ли решатся выступить против меня открыто, да для такого не потерпит, а с учетом того, что вокруг него и Невилла сейчас сгруппировалась большая часть первочков-барсучков, то такое выступление для них чревато потерей трудоспособности. Так что, если они и будут гадить, то из-под тишка. В каноне, кстати, Финч Флитчли был описан как трусливый засранец, немало поспособствовавший истерии вокруг Гарри как мнимого наследника Слизерина, когда канонный Поттер так неудачно прокололся с Парсилтангом. Но у меня же есть еще Пивс, который считает потерянными те сутки, в которые не сотворил никому пакостей. Так что я со вздохом поставил мысленно еще одну галочку в списке, озаглавленном «Постоянная бдительность», и отправился на обед, по пути обсуждая с Конни и Томми Ником прошедшие уроки. К этому обсуждению ненавязчиво присоединились Дадли и Невилл, Стэнли тоже старался не отставать от нас, так что в большой зал мы вошли довольно большой разнофакультетской компанией и разошлись к своим столам. Я поймал взгляд Гермионы и просто физически почувствовал, как девочке хочется поделиться с нами последними новостями, но еле заметно мотнул головой. «Не подходи. Пусть добрый дедушка думает, что Гермиона примкнула к нам только из-за того, что мы напоминаем привычное ей магловское окружение. Хватит с меня и того, что Светоч знает о нашей сконной помолвке. Гермиона – единственная девочка в нашей компании, Дамблдор может посчитать, что она наиболее уязвима. Хотя, надеюсь, что фееричное посещение Хогвартса Сирией лордом Прюэттом в корне развеяло это заблуждение. А еще надеюсь, что среди предъяв Дамблдору было и внезапное желание взять кровь у первочков. Для древнейших и благороднейших попытка кого угодно забрать кровь у их отпрысков без кучи клятв и парочки непреложных обетов подобно красной тряпке для разъяренного быка. Так что Дамблдору прилетит и за это. А где, кстати, наш светлейший? Ага, вот он на своем золоченом кресле сидит, очками-половинками сверкает. Выражение лица скорбно-добродушное, как у старого Сенбернара. Этакий беспомощный добрый старичок, живота своего не щадящий ради общего блага. Такая привычная маска, что уже к лицу приросла, только не дай Мерлин никому не подготовленному за эту маску заглянуть. Дамблдор не начинал есть, он дождался, пока все факультеты займут свои места за столами, и величественно поднялся со своего места. В зале сразу стало тише. Дамблдор поднял руку, и тишина стала абсолютной. А еще я заметил, что за столом не хватает рыжих близнецов. А во, неужели их отчислили? Да быть не может. Дамблдор постоянно прикрывал рыжих, а тут взял и сдал, но тут великий и светлый заговорил. Ученики Хогвартса. Вчера в Хогвартс-экспрессе произошло неприятное происшествие, имеющее очень серьезные последствия. Студенты Гриффиндора Джордж и Фред Уизли применили зелье принудительной анимаги к своему младшему брату, нынешнему первокурснику Хаффлпаффа Рональду Уизли. Будь близнецы Уизли совершеннолетними, за эту выходку они отправились бы в Азкабан на год, а может и больше, в зависимости от потерь, которые понес бы объект их неосторожных действий. Зелье превратило мальчика в хомячка, а когда на помощь пострадавшему попыталась прийти будущая ученица Равенклы Гермиона Грейнджер, они попытались проклясть ее. Однако на мисс Грейнджер оказалась артефактная защита, и проклятие не сработало. Более того, сами виновники нападения оказались обездвижены с помощью упомянутой защиты. Тут директор сделал эффектную паузу, и народ за столами загудел, строя предположения, чем могло закончиться подобное для Фреда и Джорджа, а я сердито фыркнул. Нет, Дамблдор все правильно сказал, но каким тоном? Да и упоминание о том, в кого превратили парнишку старшие братья, тоже как-то неправильно. Дамблдор снова поднял руку. Зал снова умолк. Поскольку первокурсники Рональд Уизли и Гермиона Грейнджер находятся под опекой родов Прюэтт и Блэк, сегодня мне предъявили претензии глава и наследник этих родов. Вы видели начало их визита во время завтрака. К сожалению, мальчики были весьма неосторожны, а претензии составлены по всем правилам. Я не смог помочь этим несчастным, оступившимся подросткам. Тут светлейший талантливо изобразил мировую скорбь, а народ замер в шоке. Всем показалось, что с несчастными парнями произошло что-то совсем уж страшное и непоправимое. Отдельные личности пошли дальше, я просто кожей ощущал недоброжелательные взгляды, направленные на Рона и Гермиону. Потерпеть не могли, что ли, доносчики. На обоих Малфоев, просто за то, что они Малфой, на меня, тоже мне, избранный, мог и вступиться за однофакультетников. И даже на том Миника, за компанию. Но уроки леди Вальпурги прекрасно помогают держать лицо при любых обстоятельствах, и мы все, кроме резко покрасневшего Рона, остались невозмутимы. А когда обстановка в зале стала реально накаляться, Дамблдор вновь поднял руку. Тишина наступила в третий раз. Нет, я все-таки восхищаюсь этим магом, заставить замолчать толпу юных волшебников одним жестом, без всяких там силенца, это уметь надо. И тут Дамблдор закончил свою речь. Как я уже сказал ранее, будь Фред и Джордж Уизли совершеннолетними, они бы уже отбывали срок в Азкабане. Но они несовершеннолетние, следовательно, не подсудны. За них несут ответственность их родители, и мальчикам был предложен выбор. Семья Уизли платит штраф в 5000 галлеонов в пользу пострадавших, и администрация школы выносит виновникам последнее предупреждение. Дальше их ждет исключение из Хогвартса без права восстановления. Многие охнули. Для абсолютно большинства учеников 5000 галлеонов – сумма очень серьезная. Да что там, за 3000 можно купить неплохой магический домик в местечке вроде Годриковой лощины, а за остальные галлеоны – лет 5 ни в чем себе не отказывать. О уши бедности рыжего семейства знала даже миссис Норрис. Однако, неторопливо продолжил Дамблдор, лорд Прюэтт предложил мальчикам альтернативный вариант решения проблемы. Фред и Джордж Уизли отправляются в Прюэтт Мэннер для, как он выразился, отработки долга, воспитания и вразумления и вернутся в Хогвартс только после рождественских каникул. Засада. За нашим столом схватился за голову Оливер Вуд. Нужен срочный повторный отбор в команду. Анджелина Джонсон или Джордан погрустнели и опустили глаза. А вот Алисия Спиннет ехидно сказала в полголоса. Давно пора было. Надеюсь, старый лорд Прюэтт вправит мозги этим двум кретинам. Алисия, как ты можешь? Возмутилась ее соседка, чьего имени я не запомнил. А что, забыла, как твоя сестра-младшая с Ревенклой от их конфетки блевала так, что ее в больничное крыло отвели. Огрызнулась Алисия. По делам придуркам. Я им давно говорила, что они когда-нибудь нарвутся, вот и нарвались. Извини, Перси, ничего личного, но твои братья сами виноваты. Лично мне такой расклад был только по нраву, близнецы, как мощные генераторы дурных затей и любители совать нос не в свое дело, могли серьезно попортить нам карму. А в воспитательные таланты лорда Прюэтта я верю, хоть и вышел у него с Молли явный прокол. Так что и баба с возу, и волки сыты. Перси уныло кивнул, и за столом наступило мрачное молчание. Алисия же, фыркнув, как обиженная кошка, с ожесточением принялась терзать бифштекс на своей тарелке. А мы быстренько покончили с едой и подождали Перси, который собрал первокурсников, чтобы отвезти нас на занятия Кембридж. К счастью, аудитория, в которой находился класс каллиграфии, была на первом этаже, и нам не пришлось преодолевать несколько лестниц кряду. Хогвартские лестницы, как и тыквенный сок, кляли практически все авторы фанфиков, и я на собственном опыте убедился, что они правы. Простой переход с этажа на этаж порой превращался в опасное путешествие аж по 3-4 лестницам, а уж эти исчезающие ступеньки. Понятное дело, курсу к 3-4 студенты это замысловатое расположение выучивали наизусть, а уж застрявших в ступеньках первочков и второкурсников пробегавшие мимо старшие освобождали одним взмахом палочки, не обращая внимания на факультетскую принадлежность, но все равно неприятно. Так что перспектива лишний раз никуда не идти по лестницам нас троих малость порадовала. Но, войдя в класс с каллиграфией и узрев профессора Амбридж, я понял, что это, скорее всего, единственная радость, которую я получу от занятия. Нет, к самому кабинету у меня претензий не было. Светлый, просторный, с индивидуальными партами на одного человека и плакатами, развешанными по стенам. Не с дурацкими котятами, а именно с рабочими плакатами, изображавшими способы написания букв пером, правильную постановку руки при письме, образцы красивого почерка и посадку пишущего. Как будто в первый класс попал. А вот сама профессор, вошедшая, когда мы расселись, у меня теплых чувств не вызвала. Ну да, я ее знал, она навещала нас с Сири в домике дяди Альфреда как служащая министерства, но как-то я не думал, что все настолько запущено. А сейчас я просто изумился, как женщина умудрилась так изуродовать сама себя с помощью минимума доступных средств. Невысокая, коренастая и не слишком симпатичная, на вид лет 40, волшебница была одета в розовую кофточку с большим бантом, лиловую юбку и фиолетовые, с золотыми пряжками, туфли. А еще эта женщина явно не знала меры в украшениях, в ушах серьги с громадными рубинами, ожерелье с рубинами же, перстни с камнями почти на каждом пальце руки, браслеты с красивым абстрактным узором на пухлых запястьях и, словно вишенка на торте, головной убор, очень сильно напоминающий тюрбан канонного профессора Квирелла, только веселенького ярко-розового цвета. Мы с хаффлпаффцами, взглянув на это великолепие, просто онемели. А мадам профессор улыбнулась нам такой ласковой улыбкой, от которой бы залез на дерево и голодный людоед, и пропела тонким противным голоском. «Здравствуйте, дети!» «Здравствуйте, профессор Амбридж!» Не очень стройно ответила аудитория. «Нет-нет, так не пойдет!» Подняла женщина пухлую ладошку. «Поприветствуйте меня как подобает!» Хором и громко. «Здравствуйте, профессор Амбридж!» Гаркнули мы хором, так что дрогнули висюльки на большой хрустальной люстре, с какого-то перепугу украшающий класс. Я покосился на Томми Ника, похоже, он решил повеселиться и невербально усилил громкость наших голосов. Но тот был спокоен, как дохлый лев. Думаю, что бывший темный лорд таких Амбридж мог бы дюжину слопать на завтрак без соли и лука, Но сейчас хороший мальчик Ник Мэннинг просто решил повеселиться. Амбридж то ли не поняла издевки, то ли решила не усугублять. Она улыбнулась еще более приторно и сказала: «Что ж, молодцы, прошу садиться. Приготовьте свои письменные принадлежности». Все полезли по сумкам, доставая перья, пергаменты и чернильницы. Лично мне этот средневековый антураж никак не облокотился, но в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Я как-то пристал к Сире: почему маги так упорно пишут перьями на пергаменте, а не придумают что-то вроде магловских авторучек? Так он мне долго втирал про древние традиции, про то, что особо сильные заклинания можно записывать только так и никак иначе, про то, что процесс выработки каллиграфического почерка воспитывает у детей необходимое терпение, и про то, что перо с пергаментом более сродственны магии, чем любая авторучка. Старый Сигнус был краток. «Понты и консерватизм», — отрезал он. «Мы таким образом дистанцируемся от маглов, и это объяснение понравилось мне куда больше. Тем не менее, принадлежности мы достали», — Амбридж представилась и толкнула речь в духе приведенных выше аргументов Сири. Детишки внимали. Кстати, если отбросить неприятный тембр голоса, дамочка рассказывала довольно интересно, с примерами. Чувствовалось, что материал она знает. После краткой вступительной речи Амбридж показала нам образцы написания нескольких букв и предложила скопировать их. Народ послушно заскрипел перьями, я тоже принялся выполнять задание. Ссориться на пустом месте с этой женщиной я не хотел, если сама не полезет на рожон, пусть живет. Так что я старательно выводил буквы, ровно ложившиеся на пергамент. В классе было тихо. К барсукам попадают от природы прилежные детишки, а среди нас просто некому было поднимать бучу. Не сестричкам же потел вместе с Фей, вон они как бойко строчат, явно каллиграфия для них дело привычное. Амбридж ходила между рядами, заглядывая в работы. Похоже, придраться было ни к чему, пока она не дошла до Джоуи. Взглянула на его пергамент, скривилась и спросила: «Ваша фамилия, юноша?» «Джоуи Стэнли, мэм», — ответил он. «Вы маглорожденный, мистер Стэнли?» — холодно спросила Амбридж. «И впредь называйте меня профессор Амбридж». «Нет, мэм, профессор Амбридж», — смутился Джоуи. «Моя мама волшебница. Так почему же она не обучила вас простейшим навыкам?» — заявила Амбридж. И как-то странно покосилась на меня. «Ох, блин, она что, нарочно к нему прицепилась? Чтобы избранный герой ринулся защищать серых и убогих в лице Джоуи? Раз уж к самому герою прицепиться ни за что, и что делать? Вступиться? Так Амбридж этого явно ждет. Промолчать? Думаю, это будет самым лучшим». В конце концов, выглядело все написанное Джоуи вовсе не так уж плохо. Амбридж явно придралась к нему, а это значит, что ей очень нужно, чтобы вмешался именно я. «Ага, сейчас, спешу и падаю. Мама думала, что мне не придет письмо из Хогвартса», — пробормотал покрасневший Джоуи, после чего Амбридж оставила его в покое. Она подняла лист Конни и благосклонно кивнула, показывая его остальным. «Идеально, мистер Малфой. Думаю, что 1-2 урока, и вы будете освобождены от моих занятий». Почерк у Конни и впрямь идеальный, буковка к буковке. Прямо как на плакатах-образцах. «Благодарю, профессор Амбридж», — благовоспитанно ответил Конни, только что ножкой не шаркнул. Наша с Томми Ником беседа на тему «Не нарывайся» явно принесла свои плоды. Амбридж вновь кивнула и вновь прошлась по рядам, говоря: «Хорошо, неплохо, очень неплохо, нужно еще постараться». «Очень хорошо, мистер Поттер. О, а вот это тоже просто идеально. Представьтесь, юноша, Николас Мэннинг», — ровно ответил Томми Ник. «Маглорожденный». Хаем удивилась Амбридж и вновь обратила внимание на Джоуи. «Вижу, что ваши результаты наиболее скромные, мистер Стэнли». «Мистер Поттер». «Да, профессор Амбридж», — ответил я. «Прошу вас за час до отбоя прийти в этот класс вместе с мистером Стэнли», — неожиданно заявила Амбридж. «Мистеру Стэнли назначается отработка, и вы понадобитесь мне как ассистент». «Простите, профессор», — невозмутимо сказал я. «Я что-то не понял вас. Отработка назначается мистеру Стэнли, а ассистентом у вас должен быть я». «Именно», — кивнула головой Амбридж, и я понял, что дамочка явно нарывается. Из чего это она страх потеряла? Или это не ее идея? Зачем-то ей нужно вывести меня из себя в первый же день. Не так, так этак. Ладно, с чьего голоса она поет, об этом я подумаю позже. А сейчас, с удовольствием приду, профессор, — включил я наивного и доброго мальчика. «Я буду только рад помочь Стэнли. И я приду», — тут же пискнул Конни. «Я тоже хочу помочь. И я тоже хочу», — С энтузиазмом подключился Томми Ник. «Джоуи, мы тебе пропасть не дадим. Гриффиндор, факультет смелых и отважных». Близняшки Патил тоже пискнули что-то насчет того, что они тоже придут приглядеть за мальчиками, чтобы они не отвлекались и не мешали профессору. Фэй кивала, барсуки сдавленно хихикали, Дадли втихаря показывал мне большой палец, Невилл достал из-за пазухи жаба Ванюшу и ласково гудел. «Смотри, Ванюша, может и ты чему хорошему научишься. Это же Хогвартс». Амбридж ошеломела. То, что ее урок стремительно превратится в дурдом на выезде, она точно не ожидала. Но женщина собралась и чуть повысила голос. «Тише. Приступаем к следующему заданию. Соберитесь, мистер Джоуи, и, возможно, отработка не понадобится. Мистер Лонгботтом». Наследник Лонгботтом предельно вежливо поправил ее Невиллу. «Согласно уставу я могу называть вас мистер», собралась и отбила подачу Эмбридж. «Немедленно уберите эту гадость». «Это не гадость, мэм, а мой фамильяр». Преданно вытянувшись по стойке смирно и поедая глазами Эмбридж, ответил Невиллу. «Согласно помянутому вами уставу, я имею право посещать уроки вместе с ним. И вообще, Ванюша тихий безобидный маленький еще, мистер Лонгботтом». Слегка повысила голос Амбридж. «Не у вас одного есть фамильяр, но не все же таскают их на уроки. У Поттера есть, тут же сдал меня Финч Флитчли. Страшенный и опасный. Вот кто его, дурака, за язык тянул, или привык стучать в своей дорогой праймери скул. Фамильяр не может быть опасным, Финч Флитчли, отрезал я, только в случае угрозы жизни его хозяину. Ты для меня угрозы не представляешь. И что же у вас такого страшного и опасного в фамильярах, мистер Поттер?» Ехидно спросила Амбридж. «Карликовый пушистик, Книзл, Нюхлер, дура, ой, дура, кто ж тебе мозги-то промыть успел?» Я вновь изобразил лучистый наивный взгляд и ответил. «Книзл у меня тоже есть, но мистер Финч Флитчли имел в виду не его. Вы правда хотите знать, профессор? Просто сейчас мой фамильяр гуляет. В смысле, у него не гон, он со школой знакомится. Поттер», прошипела Амбридж под усиливавшееся хихиканье, «немедленно призовите своего фамильяра». «А может, не надо?» Сделал последнюю попытку отговорить ее я. «Призовите», продолжала напирать Амбридж. «Да что с ней такое? Что за неканон? Неадекватно неадеквате». «Правда, и в каноне их было не меньше». «Хорошо, профессор», кротко ответил я. И мысленно позвал Пашу. Комментарий к глава 20, в которой герой узнает результаты одной разборки и ввязывается в другую автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 21, в которой героя осеняет неприятная догадка. «Призовите», продолжала напирать Амбридж. «Да что с ней такое? Что за неканон? Неадекватно неадеквате. Правда, и в каноне их было не меньше». «Хорошо, профессор», кротко ответил я, и мысленно позвал Пашу. «Хассин», тут же отозвался Питон. «Ты где?» — спросил я. «За стенкой», — отозвался Питон. «Плохая самка, неправильная. Покажись», — позвал я. «Сию минуту, ССС», — согласился Паша, и в тот же самый момент из отверстия под потолком показалась Пашина голова. «А что, замок старый, весь пронизан вентиляционными ходами, вот Паша и гуляет по ним, как по Бродвею. Миша, который появился в замке раньше, многое уже исползал и приятелю показал. Взаимовыручка. А еще, как проникновенно рассказывал мне Паша, в этих ходах часто водятся вкусные крысы, на которых так приятно охотиться. Я, помнится, тогда испугался, а вдруг Миша или Паша умудрились схарчить Петтигрю. Нет, мне его не особенно жалко, но Сири все-таки надеется примерно наказать крысеныша, а у Блэков понятие «примерно наказать», ну, очень своеобразное. Так вот, я тогда строго-настрого приказал Паше, если ему или Мише попадется крыса-анимак, ни в коем случае не есть ее, а притащить мне или Севу. Паша тогда не на шутку оскорбился, заявив, что порядочный фамильяр не ест анимагов, даже в облике вкусных крысок. Пришлось мириться с помощью нежнейшей вырезки и свежайших сливок. Так что то, что Паша, интуитивно чувствовавший меня, находился совсем рядом, меня ничуть не удивило. «Ну и где ваш фамильяр?» — насмешливо спросила Амбридж. «Совсем заврались, мистер Поттер. Секундочку, сейчас спустится», — вежливо ответил я, продолжая мило улыбаться, а сам лихорадочно раздумывал, что с Амбридж явно что-то не то. Когда она посещала домик дяди Альфреда, то выглядела вполне адекватной, да и одета была совершенно не так, кофейного цвета мантия поверх строгого твидового костюма в тон, удобные туфли на низком каблуке и минимум украшений. Ну да, были в наличии розовая блузка и розовый же бант в прическе, но это не смотрелось столь ужасающе. И вела себя тогда Эмбридж совершенно по-другому. Хотя в присутствии Сириуса Альфорда, прямо фонтанировавшего ледяной вежливостью, любой визитер старался вести себя прилично. Но нет, все равно, Эмбридж не полная дура, чтобы ссориться с Блэками. Что же сейчас ко мне цепляется? Воздух Хогвартса в голову ударил, или это исполнение одного из планов доброго дедушки, сразу же устроить герою невыносимую жизнь, чтобы он сам прибежал жаловаться и защиты просить. Как-то это слишком топорно. Впрочем, как я уже успел убедиться, здешний Дамблдор тонкостью многоходовок не отличается. Откаты за многочисленные добрые дела мозг размягчили, или это Фадж вообразил себя великим стратегом столетия и затеял свою игру. Все равно странно, здешняя Эмбридж не казалась мне идиоткой, да и в каноне, да, там она сволочь, фашистка, но не дура. «Гарри, она под зельем», — прозвучал в голове голос Томми Ника. «Не знаю, что там за пакость, но именно это заставляет профессора», кавычки слышались даже в мысленной речи Томми, «вести себя так неадекватно. Нужно дать знать Северусу, а мадам Помфри», — вклинился Конни, которая у нас неизвестно зачем кровь взять пыталась, ответил вопросом на вопрос Томми Ник. Конни в ответ только вздохнул. Вот как можно вздыхать мысленно. Именно в этот момент Паша тихонько стек по стене и привстал на хвост перед побледневшей Эмбридж. Под зельями она или нет, а огромная змея, пытающаяся заглянуть вам в глаза, великолепное средство для прояснения мозга. Это еще что такое? Наконец взвизгнул Эмбридж. Это мой фамильяр, невинно похлопал ресницами я. Паша, правда, он прелесть, и не смотрите, что маленький, он еще подрастет. Эмбридж онемела и замерла, а потом произошло неожиданное. Взвизгнула женщина и прыгнула. Уж не знаю, что она там Паше показать собиралась, может, борьбу нанайских мальчиков, но великолепный прыжок закончился на люстре, в которую преподаватель каллиграфии рефлекторно вцепилась. Люстра угрожающе звякнула и чуть-чуть просела вниз. Народ застыл с открытыми ртами, боясь пропустить хоть секунду из этого шоу. Люстра звякнула еще раз, с нее сорвалось несколько висюлек, которые Невилл подхватил в полете невербальным заклинанием и аккуратно переместил на учительский стол. Эмбридж поняла, что люстра, убежище ненадежное, громко взвизгнула и разжала пальцы. Люстра качнулась еще раз, и женщина соскользнула вниз, вновь издав громкий вопль, от которого звякнули уже оконные стекла. Ее юбка задралась, и я рефлекторно зажмурился, быстренько наколдовывая подходящее заклятие, чтобы аккуратно приземлить ее на пол. Проникать в тайны нижнего белья заслуженной труженицы министерства у меня не было никакого желания. К счастью, все сработало. Эмбридж приземлилась на пол без повреждений. Что характерно, все детишки, кроме Финч-Флетчли, повели себя спокойно. Ну, с нашими все понятно, они к питону уже начали привыкать. А вот поведение большинства барсуков меня удивило. Они разглядывали Пашу с восхищением и пугаться даже не думали. Восхищение плескалось в глазах даже у Смита и Макмиллана, клевретов Джастина. А вот на странное поведение профессора Эмбридж все отреагировали дружным недоумением, но бежать за помощью что-то никто не спешил. Паша еще ближе подполз к замершей Эмбридж и прошипел. «Хассин, этой самке нужно помощь ССС, с ней совсем плохо, сам вижу». «Позови Северуса», — отдал мысленный приказ я, и Паша, горделиво изогнувшись и еще раз продемонстрировав себя, красивого, всем желающим, довольно легко заполз на стену и исчез в вентиляции. Тут Эмбридж отмерла вновь. «Безобразие! Это было безответственно, мистер Поттер. Я вынуждена назначить отработку и вам. Притащить огромную змею в школу. Простите, мэм», — вежливо отозвался я. «Но Паша появился здесь по вашему настоянию. Я доложу министру Фаджу. Эту тварь необходимо уничтожить». «Уничтожить фамильера», — ласково уточнил я. «Привязанного по всем правилам, мадам Эмбридж, вам не кажется, что вы слишком много на себя берете?» И тут Эмбридж понесло, словно и не она только что сигала на люстру и падала обратно. «Крепкая психика у женщины и хорошие легкие. Хотя нет, насчет психики я погорячился. Что говорить, сцена была безобразнейшая. Как выяснилось, я фальшивый герой, жаждущий дутой славы и делающий все, чтобы оказаться в центре внимания, избалованный мальчишка, выросший с серебряной ложкой во рту, вовремя нашедшие себе покровителя в темнейшем роду, и прочее, и прочее, и прочее. Я невозмутимо слушал. Конни задумчиво смотрел на Амбридж с тем выражением лица, с каким энтомолог смотрит на редкое, но очень уж гадкое насекомое. Перед тем, как умертвить его формалином, Томми Ник явно прикидывал, какое невербальное бесполочкое применить из его богатого запаса. Джоуи же глядел на меня с нечитаемым выражением лица, наши девчонки опустили головы, на лице Невилла появилась нехорошая улыбка целящегося снайпера, прочие хаффы недоумевающе безмолвствовали, только у Джастина на лице отражалось откровенное злорадство. Амбридж тем временем сорвалась на виск, и тут я почувствовал, что сейчас снова будет что-то нехорошее, как бы она до выброса не довизжалась. Есть у меня такое предчувствие. Все под парты, рявкнул я. Невиллу, щит. Невиллу, к счастью, ничего спрашивать не стал, сверкнул своим перстнем, выставляя противо. То же самое проделали и мы втроем. Рон, кстати, тоже попытался что-то изобразить, и у него вроде бы это что-то получилось. Но приглядываться к барсукам мне было некогда. В этот самый момент виск Амбридж перешел на ультразвук, и класс ощутимо тряхнуло. В наши щиты ударила тупая волна силы. Я почувствовал, что они начинают трещать и прогибаться. Амбридж, вытянув вперед руки, тупо, как зомби, сделала несколько шагов по направлению к нашей парте. Наши девчонки отчаянно завизжали, хаффочки им вторили. Амбридж сделала еще шаг вперед. Наш щит прогнулся и лопнул. Но тут же перед нами возник другой, куда крепче и мощнее. Амулет. Амулет сработал. Давненько он не отзывался, а тут сработал. Похоже, Амбридж представляет собой реальную опасность. Амбридж словно впечатала в невидимую стену. Она отлетела в угол и грохнулась там выброшенным на помойку манекеном. Жуткое напряжение тут же исчезло. Растаял и мой щит. Одновременно с этим дверь распахнулась, и в нее влетели Северус, Спраут и МакГонагалл с палочками на изготовку. МакГонагалл бросилась к нам, Спраут, к барсучатам, а Снейп, к потерявшей сознание. Ох, надеюсь, что это так, Амбридж. Он проделал несколько быстрых манипуляций, вытащил палочку и начал плести над Амбридж какое-то замысловатое заклятие. Спраут и МакГонагалл, убедившись, что все мы живы-здоровы, хоть и перепуганы, обратили свой взор на Зельевара и хором поинтересовались. Что там, Северус? Интересно, куда смотрел директор, принимая эту женщину на работу? Риторически поинтересовался Сев. Дамы ответили ему таким выразительными взглядами, что сразу стало явно, насколько они любили преподавательницу каллиграфии. Северус только вздохнул и ответил на вопрос. Я бы сказал, что она довела себя до магического выброса очень странно для взрослой волшебницы, но кое-что меня смущает. Думаю, стоит перенести профессора Амбридж в больничное крыло. Это Поттер на нее свою змеюку натравил, выкрикнул Финч Флетчли. Вот она и стала его ругать. Это Поттер профессора Амбридж заколдовал. Не говорите ерунды, молодой человек, отрезал Северус. Фамильера невозможно, как вы выразились, натравить. Но, мистер Поттер, какого лысого Драккла вы призвали своего фамильера на урок каллиграфии? Чтобы он вам хвостом строчки считал? Простите, профессор Снейп, выдал Рон. Поттер ни на кого свою змею не натравливал. Призвать фамильера ему приказала профессор, но она еще до этого стала вести себя как-то не так. А во, а Рон-то решился. И, похоже, он ясно дает понять, что на моей стороне. До этого он вел себя так неприметно, что я б его и не замечал, кабы не рыжая макушка. Все понятно, мистер Уизли, спокойно сказала МакГонагалл. Вас всех опросит. Позже. Минерва, сердито вмешался Сев. Хватит. Думаю, дети напуганы и взволнованы. Им стоит принять успокоительное. С этими словами он добыл откуда-то из недр своей мантии большую бутыль темного стекла, одним взмахом трансфигурировал несколько листов пергамента в маленькие стаканчики, потом бутыль сама взмыла в воздух, разливая зелье, а стаканчики полетели к детям. «Выпейте», — приказал Северус. «Это модифицированное успокоительное зелье». Дети выпили, Северус вновь взмахнул палочкой. Стаканчики вновь превратились в листы пергамента и сложились стопкой на столе. А МакГонагалл и Спраут в это время восстановили практически разгромленный Амбридж-кабинет. «Думаю, с этим неподобающим случаем следует разобраться», — быстро решила МакГонагалл. «Северус, будьте так любезны, доставьте мадам Амбридж в больничное крыло». Потом она обратилась к нам. «Дети, урок каллиграфии отменяется. Мы с деканом Спраут отведем вас в ваши гостиные. и прошу вас не обсуждать это происшествие с другими учащимися, хотя бы временно». Спраут кивнула, и мы отправились по своим гостиным. А когда мы дошли до портрета полной дамы, МакГонагалл сказала: «Мистер Поттер, думаю, нам с вами стоит посетить кабинет директора. Блин-блински, нельзя мне туда одному, и повода отказаться нет. МакГонагалл мой декан. Хотя что я очкую, то, что амулет Гекаты работает по-прежнему, я только что убедился. Плюс артефактная защита, плюс браслет, тот, что от дементоров остался. Это Дамблдор должен меня бояться, а не я его». «Хорошо, декан МакГонагалл», вздохнул я, «но я сначала хотел бы сходить в спальню и поменять рубашку. Это немного пострадало». Репаро быстро взмахнула палочкой МакГонагалл, и моя помятая рубашка разгладилась, а потерянная пуговица с правого манжета появилась на прежнем месте. «Все в порядке, мистер Поттер, идемте», — сурово сказала дочь Шотландских гор, и мне ничего не осталось, кроме как подчиниться. Я со вздохом поплелся за МакГонагалл к знаменитому кабинету за горгульей и снова мысленно позвал Пашу. Фамильяр тут же откликнулся: «Хассин, передай Нику, тому, что со змеей, пусть предупредит Сириуса, что меня увели к директору». «Хорошо», — отозвался Питон. Я приободрился. «Если что, еще и Сири будет в курсе, и он просто так ничего Дамблдору не спустит. Ладно, рано или поздно мне все равно пришлось бы посетить этот кабинет, так что посмотрим». Остановившись перед горгульей, МакГонагалл выдала: «Шоколадные эклеры». Горгулья отъехала в сторону, давая нам возможность подняться по лестнице, и декан заявила: «Поднимайтесь, мистер Поттер, директор Дамблдор ждет вас, а вы разве не будете меня сопровождать?» С самым ангельским выражением лица поинтересовался я. МакГонагалл явственно скрипнула зубами, но директорский приказ нужно было выполнять. Она наверняка уже знала, что без ее сопровождения я и шагу по лестнице не сделаю. «Разумеется, буду», — с некоторым раздражением в голосе произнесла она. «Я лишь имела в виду, чтобы вы поднимались первым». Так, с некоторыми препирательствами, мы и дошли до кабинета. Ничего особо нового я там не увидел: монументальный стол, не менее монументальное кресло, куча блестящих штуковин, клетка и насест для Фаукса и сам хозяин кабинета, облаченный в очередную вырвиглазную мантию, на сей раз изумрудно-зеленую, с разбросанными по ней там и сям кексами, изюминками, орешками и пирожными. Все это двигалось туда и сюда по совершенно хаотичным траекториям, так что уследить было невозможно, от этого начинало рябить в глазах. Плюс еще куча приборов, звенящих, жужжащих и щелкающих. Ну да, все рассчитано на то, чтобы ошеломить, выбить из колеи. Психолог, блин. Я отвел взгляд от яркой мантии, с некоторым удивлением посмотрел на многочисленные безделушки, встретился взглядом с неподвижно замершим на своем помосте Фауксом и вежливо сказал: «Добрый вечер, директор». «Добрый вечер, Гарри», — ласково произнес Дамблдор. «Скажи мне, мальчик мой, зачем ты так напугал профессора Амбридж?» У бедной женщины произошел стихийный выброс, следствием которого явилось сильнейшее магическое истощение. Сейчас мадам Помфри ожидает в больничном крыле колдомедиков из Мунга. Бедняжке Долорес придется долгое время провести в больнице, чтобы восстановиться. Неужели тебе ее не жаль?» «Конечно, жаль, директор», — страдальчески закатил глаза я. «Я пошлю ей открытку с извинениями и пожеланиями выздоровления. Только все было совсем не так, как вы думаете. Фамильяра мне приказала вызвать сама мадам Амбридж, а я ее отговаривал. Это все могут подтвердить, кроме Финч Флитчли. А Финч Флитчли меня с самого начала не взлюбила и будет пакости строить. Я уж таких знаю». А Паша очень испугался, когда профессор начала кричать и на люстру прыгать, а потом обратно, он же питон, у них эта нервная система чувствительная. Он даже испугался и уполз, понимаете? Тут я всхлипнул, промокнул глаза белоснежным платком с гербом Блэков и продолжил, слегка приободрившись: «А можно попросить профессора с ней подля Паши зелье сварить? Это успокоительное. Паша такой хороший, он никого не трогает. Это профессор его напугала. Я и сам испугался, когда она класс сначала разрушать. Хорошо, что Паша уполз, а то бы он потом ночами спать не смог, он такой чувствительный». Я снова всхлипнул и изобразил парочку непролитых слезинок в уголках глаз. Ох, как трудно было научиться изображать слезы одним усилием воли, но я справился. Лицо МакГонагалл смягчилось, все-таки она по натуре женщина не злая. «Успокойся, Гарри», — ласково произнес Дамблдор, подтолкнув меня к креслу, в которое я и рухнул. В другое кресло уселась МакГонагалл и довольно сердито сказала Дамблдору: «Альбус, может быть, мальчику стоит вернуться в башню, он явно расстроен, и если дорогая Долорес сама потребовала от него призвать фамильера, то он абсолютно ни в чем не виноват. Ответственность за неадекватную реакцию профессора лежит целиком на ней самой. Минерва, я думаю, что смогу сам успокоить мальчика», — ласково сказал Дамблдор. «Ступайте, если спешите». «Нет», — отрезала МакГонагалл. «Я в курсе, что опекун Гарри поставил условие насчет непременного присутствия декана при его визитах в ваш кабинет. Мистер Блэк показался мне человеком суровым, я не хочу, чтобы у Гарри были неприятности. Хватит и того, что он пережил у своих прежних опекунов. А МакГонагалл тут совсем не смотрит в рот директору. Интересненько, Минерва», — укоряюще воскликнул Дамблдор. «Альбус», — резко отозвалась декан Гриффиндора, — «я никуда не собираюсь уходить. Ты просто расстроилась из-за временного отчисления близнецов Уизли, девочка моя», — вздохнул директор. «Да и происшествие с профессором Амбридж из ряда вон выходящее. Согласен, мне нужно было пригласить не только Гарри, но сейчас, я думаю, нам стоит поставить точку. До тех пор, пока все подробности произошедшего в классе каллиграфии не прояснятся, не стоит пока поднимать вопрос о снятии баллов и отработках. Ступай, Гарри, я приглашу тебя позже». «Да, сэр», — с трудом выковырил я себя из кресла. «До свидания, сэр». В этот момент раздался резкий звон, и в кабинете появился хорошо знакомый мне патронус целителя Смитвика. «Альбус, у твоей преподавательницы в крови целый букет зелий. Это явно диверсия, дети тут ни при чем. Я вызову Авроров. Покушение на государственную служащую высокого ранга — это вовсе не шутки». «Что?» — охнула МакГонагалл. «Какие зелья?» «Да, мне тоже интересно, какие?» — процедил Дамблдор. «Ах ты, тварь!» — Сева подставить решил. Комментарий к глава 21, в которой героя осеняет неприятная догадка, та самая люстра. https://xn-7s/3amst/mc5ip/xn-p1ae-magis-virtuimart-products-12956jpg. Паша недоумевающий. https://inqual-papers-aforizom-desktop-1920-2080-79-79-1fev5jpg. Паша питающийся. https://www.islaminsisinet-nefsimagi-2017-06-19-600-23-50-python-ilani-1-ilikidasi-alan-cirani-beli-uddu-jpg. Долорес Амбридж. https://www.harrimediacom-data-media-107-umbridge-png. Кабинет Дамблдора. https://pinimcom-original-69-e6c69-e6c43-c6e09-a07-1703-e3-ba-0-jpg. Глава 22, в которой герой узнает некие странные подробности. «Что?» — охнула МакГонагалл. «Какие зелья?» «Да, мне тоже интересно, какие?» — процедил Дамблдор. «Ах ты, тварь!» «Сева подставить решил? Но зачем?» «Перестала устраивать марионетка без метки?» «Возможно, Северус стал вести себя независимо, его связь с пожирателями просто так не докажешь, как шпион в случае Лордова, чтоб ему икалось. Возрождение Северус теперь бесполезен. Почему бы и не подставить, а потом вытащить из Азкабана, под чаек с лимонными дольками и туманные разглагольствования о вторых шансах?» «Пост главы Визингамота Дамблдор себе все-таки вернул, власти и влияния у него вполне достаточно, как достаточно и тех, кто смотрит ему в рот именно в магических силовых структурах, куда у нас, в основном, идут выпускники Гриффиндора. Вот то-то и оно. Вы что имеете в виду, Альбус?» — злобно фыркнула МакГонагалл. «Думаю, что нам стоит обсудить все нюансы без посторонних», — невозмутимо заметил Дамблдор, улыбаясь лучистой улыбкой Ильича при встрече с шушинскими детьми. «Гарри, мальчик мой, ты еще здесь?» «Извините, директор Дамблдор», — отозвался я. «Это кресло, оно, кажется, решила оставить себе мою мантию». «Да уж, это кресло и впрямь с норовом», — усмехнулся Великий Светоч, глядя, как я старательно высвобождаю вроде как защемленную ручкой кресла мантию. «Ступай, Гарри, ступай, отправляйся в башню, думаю, тебе не стоит бродить по замку», — ласково закончил он. «Ну да, после такого посыла я, по идее, должен просто со всех ног мчаться к Севу». «Угу, Дамблдор знает, что мы с Северусом знакомы. Сев же теоретически варил зелья для моего пребывающего в коме настоящего крестного, так что я мог и проникнуться к тому, кто спасал Сири, и, с чисто гриффиндорской страстью, ринуться спасать его от злых авроров. И, раз уж не вышло пока прижать меня из-за фамильера, то можно, за попытку помочь преступнику. Вот же сука бородатая, только вот обломался дедушка. И я со всех ног помчался в гриффиндорскую башню и никуда при этом не сворачивал, несмотря на пару раз проплывавшего надо мной пивза, который выразительно кривился и махал руками, явно желая поделиться со мной своим эпическим подвигом. ФРР, не совсем уж и эпическим, быстро директор кабинет со своими обманками восстановил. Почему обманками? Да потому что магии в них было чуть, и та закольцована на постоянно повторяющиеся действия, видимо, никакого смысла, кроме психологического воздействия. Эти побрякушки и впрямь не несли. В башню я влетел на всех парусах и сразу же поискал в гостиной белую макушку Конни. Не нашел, зато увидел Джоуи и Томми Ника, которые что-то чертили в макгловской тетрадке цветными карандашами. Ага, хороший мальчик Ник решил обозначить некоторое сближение, в принципе верно, на нашем потоке Джоуи, единственный макглорожденный, кроме него, было бы странно, если бы Томми Ник бежал от него как от чумы. Я помахал рукой Нику и поинтересовался нахождением Конни. В спальне, коротко ответил Томми Ник, Книзлов расчесывает. Я мигнул ему и мысленно заявил, задержи Джоуи, мне нужно кое-что провернуть. Томми Ник тут же снова наклонился к тетрадке и стал о чем-то спорить с Джоуи, а я поскакал по ступенькам в спальню, но был остановлен твердой рукой Оливера Вуда. Эй, ты что? Возмущенно пискнул я, но Вуд не собирался делать мне ничего плохого, он просто сказал, у вас ведь завтра с утра урок полетов, верно? Да. После урока будет отбор в команду на место загонщиков и ловца. Не хочешь поучаствовать? А как, не дожидаясь результатов предполагаемого урока? Но я же первокурсник, ответил я. Мне нельзя. Мне даже метлу нельзя. Директор сказал, что раз уж мы лишились таких загонщиков, как близнецы Уизли, вздохнул Вуд, то можно разок нарушить правила. Он сказал, что твой отец был лучшим квиддичистом Хогвартса, когда учился здесь. И ты ведь летаешь? Летаю, кивнул я. Но умение быть хорошим игроком в квиддич по наследству не передается, отрезал я. Или ты всем первочкам разрешишь попробоваться? Фэй Данбар, сидевшая в девичьем кружке, на сей раз не отгороженном ширмой, приятно оживилась при этом моем вопросе. Нет, помотал головой Вуд. Директор согласился сделать исключение лишь для тебя. Тогда, нет, отрезал я. Мистер Вуд, даже если бы я ловил снитчи зубами, еще не вылезая из пеленок, я не буду нарушать правила, установленные для всех. Если на втором курсе у меня будет желание играть, я пройду отбор. Но не сейчас. Но почему? Удивился Вуд. Ты ничего не нарушишь, ведь сам директор дал на это разрешение. Вуд, ты что, квафлом по башке схлопотал? Поинтересовалась Алисия Спиннит, которую я уже начал считать почетной язвой Гриффиндора. Поттер все правильно просек, прикинь, его же все остальные три факультета поедом есть будут. Оно ему надо, но мы же кубок проиграем, тяжело вздохнув, выдал Вуд. МакГонагалл расстроится. Она уже расстроилась, если ты не понял, отрезала Алисия. Потому что понимает, что нам только Мерлиновы чудеса помогут выиграть в этом году. Но, заметь, не она тебе предложила взять в команду Гарри. Так что думай, Вуд, думай. Пользуясь растерянностью квиддичного капитана, я ускользнул от него и в три прыжка преодолел расстояние до спальни. А там меня ждала самая идиллическая картина. Наши книзлы возлежали в уютных корзинках на бархатных подушечках, домовик Мести осторожно их причесывал, а Конни успешно осуществлял общее руководство, то и дело поглаживая Мести по макушке. Книзлы млели, Мести тоже. Гарри, обрадовался Конни, наконец-то, зачем тебя декан к директору потащила, а мы тут с Мести тебя ждем, у него вообще-то к тебе дело. Потом, Конни, попозже, хорошо, где твое сквозное зеркало для связи с Драко? Мне срочно нужно поговорить с Севом. Сейчас и Конни начал усиленно копаться в своих вещах, пытаясь вспомнить, куда засунул помянутое зеркало. Гарри Поттер хочет поговорить с деканом Снейпом, пискнул Мести. Наедине, да, Мести, это срочно и важно, ответил я. Поэтому я выслушаю тебя позже, хорошо, Мести может помочь, бодро протарахтел домовик. Дайте мне руку, Гарри Поттер. Машинально я протянул руку Мести и тут же оказался в незнакомой комнате, выдержанной в светлых тонах. А вот кресло, стол и многочисленные книжные полки были благородного коричневого цвета. В кресле у камина сидел Северус, задумчиво поглощавший кофе. На столике рядом примостилась тарелка с трехэтажными бутербродами. «Декан Снейп», — пропищал Мисти, — «с вами хотел срочно поговорить наследник Поттер». «Гарри», — удивленно выгнул бровь Северус, но тут же поманил меня к себе и усадил на подлокотник кресла. «Что еще случилось? Рассказывай, твой фамильяр еще что-то учудил?» «Не он», — ответил я, слегка расслабившись и отхлебнув под шумок из северусовой кружки с кофе. «Божественный напиток, и сварен потрясающе». «Эй-эй», — шутливо фыркнул Северус, — «никакого кофе». «Что случилось?» Я коротко вздохнул и начал рассказывать про козни директора. Северус хмыкнул. «Спасибо, Гарри. Чего-то подобного я ожидал. Хорошо, что успел взять кровь у Амбридж и поместить ее в стазис. Есть у меня опасение, что зелье у нее в крови быстро нейтрализуется и так просто сию пакость не определишь. Но сейчас я и сам могу поработать с этой кровью и в Мунга отправить. Видишь ли, у любого зельевара есть собственная манера готовить зелье, ее иногда называют почерк, хотя на самом деле это, впрочем, неважно, не буду вдаваться в подробности. Важнее другое. Отсюда только что вышел целитель Смитвик, который готов засвидетельствовать подлинность моей клятвы в том, что я не причинял никакого вреда этой женщине. Не думаю, что на этот раз директору удастся обвинить меня в чем-либо, но это тревожный знак. Не беспокойся, я уже дал обо всем знать Сириусу. Думаю, что его следующий визит в самом скором времени неизбежен, из-за поведения Амбридж. Ну, и с адвокатом для меня, конечно, если Дамблдор все-таки решится давить на меня. Возвращайся в спальню, главное, чтобы на факультете не обнаружили твое отсутствие. Да, Северус, вздохнул я, получил крошечную порцию обнимашек и подал руку Мисти. И в тот же самый момент вновь оказался в спальне. К счастью, Томми Ник отвлек Джоуи качественно, и в спальне был только Конни. «Мисти все правильно сделал?» – спросил домовик. «Мисти может попросить Гарри Поттера о помощи?» «Мисти молодец!» – кивнул я. «Мисти может перенестись так в любое место в Хогвартсе?» «Почти в любое», – ответил домовик. «Есть в Хогвартсе места, куда нам хода нет». Но Гарри Поттер не ответил. «Извини, Мисти», – вздохнул я. «Конечно, я выслушаю твою просьбу и помогу, если это в моих силах». «Гарри Поттер может», – возликовал домовик. «Наш глава, он болен. Он очень-очень старый болен. Но разве домовиков не питает магия Хогвартса?» – удивился я, уже догадываясь, что услышу в ответ. «Гарри Поттер знает, что магия Хогвартса испортилась», – печально затрепетал ушами домовик. «Гарри Поттер знает, что, если бы не помощь старшей, у некоторых из нас не появились бы малыши. И наш глава, обычно главой становится самый опытный домовик, он заботится об остальных и живет вместе силой очень долго, а уходит только тогда, когда устает и воспитает себе преемника. Но сейчас у нашего главы нет преемника, а он тяжко занемог и может погибнуть». Из глаз домовика слезы полились потоком, и он жалобно попросил. «Магия Хогвартса не дает нашему главе умереть, но она больше не поддерживает его так, как нужно. А если глава болен, это отражается на всех нас. Мистер Гарри Поттер обладает хорошей магией, она может помочь главе. Мисти знает, Мисти пробовал магию Гарри Поттера». И домовик заломил руки, с отчаянным выражением в глазах глядя на меня. «То есть, поинтересовался я, тебе нужно, чтобы я поделился с вашим главой своей магией?» «Так», — Мисти истово закивал, да так, что его огромные уши стали похожи на два маленьких паруса. «Мисти отведет Гарри Поттера к главе. Гарри Поттер поможет. Все домовики Хогвартса будут тогда в долгу перед Гарри Поттером. Каждый из них сочтет за счастье выполнить любой его приказ». «Хорошо, Мисти», — кивнул я. «А что, артефакт нам искать необходимо. Судя по тому, что творит Дамблдор, многочисленные откаты медленно, но верно добираются до него, и он это чувствует. И я не могу предположить, что он еще может предпринять в замке полном детей, имея в руках сильнейшую палочку. Да и мантия-невидимка тоже у него. Хорошо, хоть кольцо гонтов ему точно недоступно, мирно лежит в особом хранилище в подвалах Блэков, спасибо Люциусу, не пожалевшему денег на качественного мастера-разрушителя проклятий с континента. Так что все три дара смерти Светоч по-любому не соберет. Ох, уже только второй день в Хогвартсе пошел, а столько дел, столько дел. Только вот сейчас мне исчезать из спальни второй раз нельзя. Томми Ник не сможет весь вечер задерживать Джоуи. Об этом я и сказал Мисти. «Пусть Гарри Поттер не беспокоится», — заявил домовик. «Мисти все понимает. Мисти придет ночью, когда раб директора заснет, Мисти поможет ему обрести крепкий здоровый сон. Это Джоуи, раб директора, вмешался Конни, до сих пор внимательно слушавший нашу беседу. Но с чего ты взял это, Мисти? Уважаемый будущий супруг Гарри Поттера, поклонился домовик. У четвертого мальчика в вашей спальне есть рабская метка, подобная той, которую ставил сторонником темный лорд Волдеморт. И, в отличие от той, другой метки, ее нельзя увидеть никому из магов, только нам, только вместе силы. Мисти уже видел такие метки, правда, всего несколько, но об этом может подробнее рассказать глава. Мы с Конни медленно переглянулись. Блять, куда я попал? Воровские палочки, рабские метки от Дамблдора, что еще? Нет уж, мне точно нужно поговорить с главой, и чем быстрее, тем лучше. Значит, нынче же ночью, спросил я, или лучше завтра? Встретиться с Пивзом мне все-таки тоже хотелось, но желание прояснить ситуацию перевешивало. А с Пивзом и Томми Ник поговорить сможет, полтергейст и его побаивается. Нынче же ночью, кивнул домовик, я знал, что Гарри Поттер не откажет в помощи. Пусть Гарри Поттер дождется, когда заснет раб директора, я приду. После этих слов домовик бесшумно исчез, оставив нас с Конни переваривать полученную информацию, но обменяться даже парой фраз мы не успели. В спальню вошли Томми, Ник и Джоуи. Блин, придется улечься пораньше и пообщаться мысленно, иначе не получится. У тебя прекрасно получаются расчеты, Джоуи, продолжил Томми, Ник прерванный разговор. Да, ответил Джоуи не без гордости в голосе. В моей прежней, то есть, в Макгловской школе учителя говорили мне, что у меня хорошие способности к математике. Жаль, что здесь это не пригодится. Почему не пригодится? Удивился Томми Ник. Точные расчеты нужны везде, поэтому в Хогвартсе изучают арифмантику. Позже ты сможешь выбрать своей специальностью зелья или руны. Там расчеты имеют огромное значение. Да не только там. Алхимия, боевая магия, все виды кровной, включая кровную ритуалистику, поверь, тебе будет куда применить твой талант. Но ведь кровная магия – это зло, возразил Джоуи. Это плохо, она запрещена. Это темная магия, а кровная ритуалистика. Говорят, что ею увлекался тот, кого нельзя называть. А Гитлер рисовал хорошо, вмешался в разговор я. И собак любил. Так что же теперь запретить учиться рисованию и отравить всех собак? Томми Ник хмыкнул. Конни только кивнул. Ну да, стараниями лорда Малфоя близнецы и Макгловскую историю знают неплохо. Уж про Гитлера, ставшего марионеткой Гриндевальда, точно знают. А при чем здесь Гитлер? Надулся Джоуи. А при том, хмыкнул Томми Ник, что дело не в магии, а в том, как ее использовать. Даже самые безобидные заклинания можно использовать во зло, и даже непростительные, во благо. Как это? Удивился Джоуи. Например, заметил Конни, ты знаешь, что высшие целители имеют право использовать Круция. У них есть специальные разрешения от Аврората.